Блуждание. Глава 71. Крайл Фишер задумчиво смотрел на яркую звезду. Поначалу она была слишком яркой, чтобы на нее можно было смотреть в полном смысле слова. Крайл время от времени бросал на звезду мимолетный взгляд, а потом в глазах долго мелькал ее, как говорят офтальмологи, последовательный образ. У Тессы Вендель хватало своих забот, доводивших ее почти до отчаяния, и все же она находила время, чтобы отругать Крайла и предупредить, что он непременно повредит сетчатку. В конце концов, Крайл затемнил иллюминатор так, чтобы на яркую звезду можно было смотреть без опасения. Другие звезды превратились в еле различимые тусклые точки. Яркой звездой было, конечно, Солнце. Если не считать ротариан, что бежали из Солнечной системы, никто из людей не видел свое светило на таком удалении. Сейчас Суперлайт находился вдвое дальше от Солнца, чем Плутон в самой удаленной точке своей орбиты. Поэтому Солнце казалось уже более или менее обычной звездой, хотя и светило еще в 100 раз ярче Луны, если смотреть на нее с Земли. Причем весь этот свет был сконцентрирован в одной слепящей точке. Неудивительно, что долго глядеть на Солнце без светофильтра было невозможно. Положение Суперлайта в корне меняло отношение человека к Солнцу. На Земле никто не удивлялся этому светилу. Там смотреть на него не имело смысла. По своей яркости, по положению на небе, оно не имело себе равных. Даже ничтожной доли излучаемого Солнцем света, которая рассеивалась в атмосфере Земли и придавала ей синеву, было достаточно, чтобы погасить сияние всех других звезд. Если же из-за отсутствия атмосферы, например, на Луне, другие звезды все же были видны, то все равно рядом с Солнцем они казались настолько ничтожными, что ни о каком сравнении не могло быть и речи. Только отсюда, из далекого космоса, можно было наконец сравнить Солнце с другими звездами. Тесса сказала, что из этой точки пространства Солнце кажется в 160 тысяч раз более ярким, чем Сириус, второй по яркости объект на небе, и приблизительно в 20 миллионов раз ярче самой тусклой звездочки, которую еще можно заметить невооруженным глазом. Почему-то теперь Солнце казалось еще более прекрасным, чем на земном небе. Впрочем, сейчас, когда Суперлайт уже двое суток тащился в космосе со скоростью обычной ракеты, у Крайла не было решительно никаких дел, и ему оставалось разве что смотреть на Солнце. Если они будут лететь с такой скоростью, то доберутся до ближней звезды через 35 тысяч лет. Это если бы они двигались в правильном направлении. А это было не так. Именно по этой причине два дня назад побледневшая Тесса Вендель была близка к отчаянию. До какого-то момента все шло гладко. Когда корабль должен был войти в гиперпространство, Крайл напрягся, готовясь к возможным неприятным ощущениям, а может быть даже к неожиданной агонии и смерти. Но ничего подобного не случилось. Все произошло слишком быстро, чтобы человек успел что-то почувствовать. Корабль вошел в гиперпространство и через неуловимое мгновение вернулся в обычное пространство. Звезды лишь блеснули и за ничтожную долю секунды слегка сдвинулись. Крайл почувствовал двойное облегчение. Во-первых, он остался жив. А во-вторых, понял, что если бы переход кончился катастрофой, то он умер бы мгновенно, так и не успев ничего ощутить. Облегчение было настолько глубоким, что Крайл почти не обратил внимания на Тессу, которая что-то крикнула и бросилась в машинное отделение. Через какое-то время растерянная Тесса вернулась. Невидящими глазами она смотрела на Крайла и, казалось, не узнавала его. «Расположение звезд не должно было меняться», — сказала она. «Не должно? Мы преодолели только небольшое расстояние. Вернее, должны были переместиться недалеко. Всего лишь на тысячную долю светового года». Этого недостаточно, чтобы на глаз заметить изменения в расположении звезд. Но, Тесса глубоко вздохнула, все кончилось не так плохо, как могло бы. Я испугалась, что мы промахнулись и переместились на тысячи световых лет. А что, была такая опасность? Конечно! Если бы контроль переноса корабля через гиперпространство разладился, мы могли бы улететь на расстояние и одного светового года, и нескольких тысяч световых лет. В таком случае можно было бы... У Тессы заранее был готов ответ. Нет, возвратиться в исходную точку пространства не так-то просто. Если наша система управления полетом действительно никуда не годится, то при каждом переходе корабль будет абсолютно непредсказуемо перемещаться из одной точки пространства в какую-то другую. В такой ситуации мы никогда не найдем обратный путь к Земле. Крайл нахмурился. Радостное возбуждение, охватившее его после сравнительно благополучного, во всяком случае не закончившегося катастрофой, перехода в гиперпространство и снова в обычное пространство, начало понемногу улетучиваться. «Но вы же посылали что-то в испытательные полеты и успешно возвращали объекты назад». «Испытания проводились на гораздо менее массивных объектах и на более коротких расстояниях. Но, как я уже говорила, все не так уж плохо. Оказалось, что мы прошли именно заданное расстояние. Об этом говорит и расположение звезд». «Но оно изменилось, я сам видел». «Ты ошибся. Изменилась ориентация корабля. Большая ось суперлайта повернулась больше, чем на 28 градусов. Короче говоря, по ряду причин мы движемся не по прямой линии, а по дуге». Крайл бросил взгляд в иллюминатор. Все звезды медленно и равномерно перемещались в одном направлении. «Сейчас мы опять поворачиваемся носом к ближней звезде. Я решила сделать так из сугубо психологических соображений. Почему ты чувствуешь себя увереннее, когда смотришь в том направлении, куда должен лететь корабль? Но прежде всего нам необходимо разобраться, почему путь корабля искривился». В этот момент иллюминатор пересекала самая заметная, самая яркая звезда. Звезда-маяк. Крайл невольно мигнул. «Это Солнце», — сказала Тесса в ответ на удивленно-вопросительный взгляд Крайла. «Существует ли хоть какое-нибудь разумное объяснение, почему путь нашего корабля искривился?» — спросил Крайл. «Если такое же случилось с ротором, то где же он может находиться сейчас? Ты мог бы добавить, или где мы в конце концов окажемся?» «Не знаю. Пока что у меня нет никаких объяснений. Не могу понять, что с нами произошло». Тесса не скрывала беспокойства. «Если все наши допущения справедливы, то мы должны были изменить положение в пространстве, но не направление. Несмотря на кривизну релятивистской системы пространства-время, мы должны были переместиться по прямой, по самой обычной евклидовой прямой, потому что мы не были в системе пространства-время, понимаешь? Мы могли ошибиться в программировании или в наших допущениях. Надеюсь на первое. Такую ошибку легко исправить». Прошло 5 часов. Вернулась Тесса, потирая покрасневшие от усталости глаза. Крайл почувствовал себя неловко. Все напряженно работают, только он бездельничает. Крайл начал было смотреть фильм, но это занятие ему быстро наскучило. Тогда он снова стал смотреть на звезды. Звездное небо успокаивало и почти усыпляло. «Что нового, Тесса?» – поинтересовался Крайл. «Крайл, в программах ошибки нет». «Значит, неверные допущения?» «Да, но где же просчет? При построении теории мы исходили из миллионов различных допущений. Какие из них правильны, а какие нет? Проверить одно допущение за другим невозможно. На это не хватит всей нашей жизни. Мы только окончательно запутаемся». Какое-то время они помолчали, потом Тесса продолжила. «Если бы все дело было в программах, это означало бы, что мы допустили глупую ошибку. Мы бы ее исправили, конечно, не научились бы ничему новому, но были бы в безопасности. Теперь же, по-видимому, нам придется пересмотреть даже основы теории. Мы можем открыть что-то чрезвычайно важное и интересное. Но если мы потерпим неудачу, скорее всего, нам никогда не удастся найти обратный путь к Земле». Тесса схватила Крайла за руку. «Понимаешь, Крайл, в чем-то мы ошиблись. И если ошибка ускользнет от нас, никогда не вернемся домой. Разве только случайно повезет, что, впрочем, совершенно невероятно. Как бы мы ни старались выбраться, каждый раз после очередного перехода можем оказаться в самой неожиданной точке пространства. В результате каждая попытка будет только усугублять наше и без того нерадостное положение. А это значит, что когда откажут системы регенерации или иссякнут запасы энергии, или просто глубочайшее отчаяние лишит нас желания сопротивляться, тогда все окончится трагически. И все это из-за меня. Но еще большей трагедией будет утрата мечты. Если мы не возвратимся на Землю, там решат, что корабль вообще был негоден, а переход в гиперпространство закончился нашей гибелью. И люди надолго оставят все попытки летать быстрее света. Но если они хотят спастись с гибнущей Земли, им придется научиться летать быстрее света. Не исключена и такая возможность, что люди сдадутся, не станут ничего предпринимать и будут просто сидеть и ждать прихода ближней звезды, а потом потихоньку по одному умирать. Тесса подняла глаза, она часто мигала и казалась смертельно уставшей. Это будет и концом твоей мечты, Крайл. Он сжал губы и промолчал. Тесса почти застенчиво спросила. Крайл, и все же много лет у тебя была я. Пусть встреча с твоей дочерью, с твоей мечтой, так и останется мечтой. Был ли ты счастлив со мной? И я тоже мог бы спросить тебя, если полеты быстрее света, так и останутся мечтой, была ли ты счастлива со мной? На такие вопросы отвечать непросто. Тесса решилась первой. Нет, Крайл, все же ты был на втором месте. Но я очень рада, что на этом месте был именно ты. Спасибо. Я мог бы повторить твои слова, взволнованно проговорил Крайл. Хотя сначала я никак не думал, что все этим кончилось. Если бы не дочь, у меня оставалась бы только ты. Я даже хотел бы... Не надо, Крайл. Второе место меня тоже устраивает. Взявшись за руки, они молча смотрели на звезды. Их покой нарушила показавшаяся в дверях Мэри Бланковец. «Капитан Вендель», — сказала Мэри. «У Ву появилась одна идея. Он говорит, что давно думал об этом, но все не решался сказать». Тесса медленно поднялась. «Почему не решался?» «Он говорит, как-то попытался вам объяснить, а вы сказали, чтобы он не молол чепуху». «В самом деле? А почему он считает, что я никогда не ошибаюсь?» «Уж теперь я заставлю его рассказать. И если идея окажется стоящей, задам ему трепку за то, что он не настоял на своем раньше». И Тесса поспешно вышла.